Глава 14. Лучшие вещи. Девушка опешила, переводя взгляд с парня, корчившегося на земле с простреленным запястьем и пулей в животе, на свою белую рубашку, забрызганную кровью, а потом на выход с переулка, откуда к ней размашистым шагом шел Хантер, опуская пистолет. Она несколько раз моргнула, приходя в себя, яростно на него зашипела. «Какого черта ты творишь? Ты хоть знаешь, кто это? И что с тобой сделают, когда найдут? Еще и я проблема грибу». «Простого спасибо было бы вполне достаточно», — огрызнулся парень, сверляя ее взглядом. «Спасибо?» — смех Алисы прозвучал на грани между яростью и истерикой. «Спасибо за то, что только что угробила мою и свою жизнь? Откуда ты вообще здесь взялся?» «Заблудился. Ты же вчера отказалась меня сопровождать». Хантер неприкрыто язвил, надеясь, что в порыве злости она поверит ему. А потом заметил, как этот хмырь крадется за тобой по улице. Остановил тачку и, судя по тому, что я видел, успел как раз вовремя. «Твою ж, Беннет!» — простонала Алиса, но тут же медленно выдохнула, чтобы взять себя в руки. «Я вовсе не дама в беде, которую надо спасать». «Я заметил». И, кажется, они оба уже были совершенно спокойны, когда Хантер краем глаза уловил какое-то движение справа от себя. Но он даже не успел отреагировать, а Алиса уже выхватила сик из его руки и, не поворачиваясь, всадила пулю четко в лоб чернокожему парню, который дотянулся до своего пистолета и нацелил его на них, а теперь уже замертво распластался на земле. Ни один нерв не дрогнул на лице девушки, когда она впихнула пистолет обратно ошарашенному Хантеру в руку. «Какого черта ты его убила?» «Мертвый он не сможет рассказать, кто это сделал, да и времени целиться особо не было». Алиса наигранно мило ему улыбнулась, но тут же вернулась к своему обычному, нейтральному выражению лица. «Давай, надо собрать гильзы и убираться отсюда, пока нас кто-нибудь не заметил». Резко бросила она, нагибаясь вниз и поднимая гильзу от своего выстрела с асфальта. Убирая пистолет обратно за спину, Хантер последовал за ней к тому месту, где стоял сам, когда стрелял, пытаясь уложить в голове информацию об этой странной девушке, в которой теперь уже точно был уверен. «Чёрт, и как теперь добираться до дома?» Алиса еще раз раздосадованно осмотрела любимую рубашку, по которой еще больше расползлись алые пятна, ярко выделяющиеся на белом фоне, даже во мраке ночи. «Я довезу тебя. Машину за углом». Хантер поднял последнюю гильзу, пряча все три в карман. «Пошли». И они вдвоем, озираясь, вышли на улицу, вливаясь в нескончаемый поток гуляк. Алиса старалась держаться позади парня, чтобы никто не увидел кровь, а через пару минут они практически одновременно захлопнули дверцы черного «Шевроле Сильверадо». Стоило только Хантеру вывернуть на дорогу, Алиса тут же стянула с себя рубашку, оставаясь в одном бюстгальтере, и с отвращением, скомкав ткань, кинула ее себе под ноги. Парень только хмыкнул, окидывая ее взглядом. «Что? Ты только что застрелила в голову человека, даже не поморщившись, но его кровь на твоей одежде вызывает у тебя рвотные позывы?» Он старался больше не смотреть на нее, вперив взгляд в дорогу и лавируя между редкими машинами, потому что то, что он видел, заставило его член напрячься, болезненно упираясь в плотную ткань джинсов. А когда он почувствовал ее запах, доносящийся до него легкими порывами ветра через открытое окно, стало еще сложнее сдерживать свое желание. «Здесь направо». Алиса откинулась на спинку сиденья, сжимая пальцами переносицу. Ей казалось, что она сейчас вся в крови, хотя на ее коже не было ни пятнышка. «А то, что ты сейчас сидишь передо мной практически голая, тебя, кажется, и вовсе не смущает?» «А ты что, девственник, чувствующий себя некомфортно от вида обнаженного женского тела?» Девушка рассмеялась, отворачивая лицо к окну и высовывая в него вытянутую руку. Я не то чтобы сильно отличаюсь от других, а ты вряд ли там что-то не видел». В машине повисла тишина, которая, впрочем, длилась недолго и была нарушена резким вопросом Олесы. «Зачем тебе пистолет?» «Пережитки жизни в Детройте. Городок не из спокойных. Да и здесь, я слышал, можно часто напороться на не слишком дружелюбно настроенные банды». «Ну, считай, как раз на члена одной такой ты сегодня и напоролся». «И это в порядке вещей? Вот так нападать на девушек?» Хантер сжал руками руль, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы выведать у нее как можно больше информации, а не на том, как при дыхании поднимается ее грудь, которая оказалась не такой уж и маленькой, какой выглядела под свободной одеждой. Если он не ошибался, а он не ошибался, она бы идеально легла в его ладонь. «Не то чтобы...» — постаралась уклониться от прямого ответа Олеса. «Но мы немного знакомы. И, скажем так, у нас с этим парнем давний конфликт. Здесь еще раз направо». «Где ты научилась так драться и стрелять?» «Останови вон там». Девушка махнула рукой в сторону одного единственного свободного места между многочисленными машинами, припаркованными на ночь вдоль узкой улицы многоквартирных домов. И Хантер уже думал, что Олеса оставит его вопрос без ответа, когда спустя какое-то время девушка развернулась к нему на сиденье, смотря прямо в глаза. «Я думаю, у каждого из нас есть свое прошлое, которым он не готов делиться с малознакомыми людьми». «Справедливо». Хантер еще раз осмотрел ее жадным взглядом, снял свою распахнутую рубашку, оставаясь в одной футболке, и протянул ее девушке, растягивая губы в нахальной улыбке под ее насмешливо-вопросительным взглядом. «Дойди до дома, чтобы не смущать девственников, которых ты можешь встретить по дороге». Олеса расхохоталась, все-таки принимая из его рук рубашку и накидывая ее на себя. А Хантер не удержался, потянувшись к ней и впиваясь нетерпеливым поцелуем в ее губы. Но спустя каких-то 10 секунд, которые она позволяла ему себя целовать и даже отвечала, он почувствовал, как в его пах упирается дуло пистолета, который девушка резким движением выхватила из-за пояса его джинсов. «Еще раз?» — прошипела она, слегка отклоняясь, но все еще касаясь его губ своими. «Ты позволишь себе прикоснуться ко мне и навсегда попрощаешься со своим младшим другом. Если бы тебе не понравилось...» Подавшись вперед, Хантер снова завладел ее губами, но уже более мягко. «Ты бы давно нажала на курок. Я сегодня уже убила одного человека». По салону разнесся едва различимый щелчок снятия с предохранителя. «Не вынуждай меня убивать еще одного». «Если ты настаиваешь, колючка, мы вполне можем отложить это на завтра». Хантер откинулся на спинку своего сиденья, самодовольно улыбаясь. «Потому что твои губы определенно стоят того, чтобы за них умереть». Падая на скрипучий диван в своей квартире, Хантер не мог перестать улыбаться. Кто бы мог подумать, что целовать эту девчонку окажется так приятно? И он был абсолютно уверен, что она почувствовала то же самое, потому что глаза ее полыхали не только злостью, но и желанием. Так может, решение связаться с ней окажется не только путем попасть в банду, но и приятным бонусом в виде горячих развлечений перед сном? А в том, что она будет горяча, он не сомневался. Этого поцелуя ему хватило, чтобы понять, что в девушке так рвется наружу нерастраченная страсть. Думая об этом, он, кажется, совсем позабыл о том, что видел сегодня, о том, каким выводом пришел, и о том, как все это насторожило его. Но уже проваливаясь в сон, он решил, что определенно стоит попробовать еще раз поговорить с ней об этом, не ходя вокруг да около, а действуя напрямую, в лоб. Влетая в свою квартиру, Олеса пылала яростью. Она злобно прикрикнула на выбежавшего ее встречать питбуля и, срывая с себя одежду, заскочила в душ, пытаясь избавиться от навязчивого вкуса на губах. «Чертов Беннет! Какого хрена он вообще к ней полез? Потому что, судя по тому, как в первый день он пялился на Кару, Ему нравятся такие, как она. Да и кому вообще может понравиться такая, как Олеса?» Девушка расхохоталась. Она прекрасно знала, как выглядит, и что ни один парень даже не взглянет в ее сторону. Все вокруг воспринимали ее как своего парня, и ее это вполне устраивало. Более того, она специально к этому стремилась, потому что ей не нужно было вот это вот все. Так какого же, спрашивается, черта? Сегодняшний вечер только подтвердил то первое ощущение, которое ее насторожило, когда Олеса искала о нем информацию для шефа. Все внутри нее бурлило непонятными чувствами, но уж кому-кому о себе она никогда не врала. Поэтому с ужасом, но признала, что ей хотелось бы еще раз ощутить эти мурашки на пояснице, появившиеся во время его поцелуя. И тот горячий узел, который начал стягиваться внизу живота, когда Беннет, вопреки ее угрозам, снова коснулся ее губ. «Да к черту!» Девушка выключила воду, не принесшую желаемого облегчения. Но, по крайней мере, от нее теперь хотя бы не пахло кровью, запах которой неприятно щекотал нос. Уже вытираясь полотенцем, она с досадой вспомнила, что Тео говорил о ночном собрании, где каждому из них нужно будет отчитаться о сегодняшнем дне. Выйдя из ванной, она нашла свой телефон в скинутых на пол джинсах и набрала сообщение Фантому с просьбой подхватить ее по дороге. Перспектива идти пешком несколько кварталов ее совершенно не привлекала. Быстро одеваясь, она то и дело трепала за ушами крутившегося у нее под ногами вождя, как будто извиняясь за свою грубость. А тот только счастливо порыкивал и вилял хвостом. «Пошли прогуляемся». Алиса за ошейник потянула питбуля на выход, когда Чарли прислал ей сообщение, что ждет внизу. А через 5 минут они уже открывали входную дверь автосервиса, чтобы дождаться шефа в его кабинете. Когда Тейшейра сел за свой стол, в помещении уже были не только Алиса и Фантом, но и Ноа с Карой. Все как один были явно в скверном расположении духа. После краткого отчета каждого из 4 основных членов его банды, Тео остановил свой взгляд на Олесе, сидевшей в одном из кресел. «Что с лицом?» «А что с ним?» Девушка еще больше нахмурилась. «Откуда ссадина?» Купер решил поздороваться. На лице девушки читалось явное недовольство, что шеф решил заострить на этом свое внимание. «И когда мне стоит ждать проблем с Эльсерита?» Тейшейра начинал закипать. «Когда они найдут его труп в подворотне за Крипсом?» Лениво произнесла Олеса, рассматривая серебряную цепочку, висящую на ее шее, и думая о том, что забыла почистить ее от забившейся между звеньев крови. «Если, конечно, они в принципе смогут увязать его смерть с нами, в чем я крайне сомневаюсь». «Что это значит?» Мужчина привстал из-за стола, опираясь на него руками. Его явно раздражало ее спокойствие. «Неужели нельзя было избежать этого? Я же просил сделать все тихо. А я говорила, что отправлять меня туда одну — плохая идея». Алиса подалась вперед в кресле, сверкая на него глазами, но через пару секунд ласковые руки Кары, присевшие на подлокотник ее кресла, заскользили по ее плечам, поглаживая и утягивая назад. «Рассказывай, что там произошло», — прошипел Тейшейра приказным тоном. «В подробностях». И Олеса рассказала о преследовании, о том, как пыталась решить проблему своего появления на территории враждующей с ними банды мирным путем, о драке и о том, как появился Беннет. «Вот не зря мне с самого начала не нравился этот хмырь», — влез в разговор Фантом, со злостью втыкая окурок сигареты в стоящую рядом с ним на столике пепельницу. «И пистолет у него есть, и стрелять умеет, и появляется там, где не должен был. Конечно же, чисто случайно». «Этот хмырь, как ты выразился, спас мне сегодня жизнь», — снова вспыхнула Олеса. «Если бы ты меня сегодня сопровождал, как обычно, не было бы никаких проблем. Против 2 Купер даже не сунулся бы». «Но нет, ты же не мог выполнить свою задачу еще утром, чтобы вечером пойти со мной. Тебе же хотелось поспать, отдохнуть. Да потому что я вкалываю, как проклятый. И здесь, и на разгрузках, пока ты спокойненько решаешь свои теоретические задачи. Стоило фантому повысить на девушку голос, как питбуль у ее ног тут же оскалился в его сторону и тихо зарычал, как будто где-то вдалеке за окном пронесся раскат грома. Но парень даже брови не повел, зная, что собака не тронет его, пока не почувствует реальную угрозу. А это так, просто предупреждение. «Без моих теоретических задач у тебя в принципе не было бы работы», — зло прошипела Олеса, сжимая в кулаке ошейник вождя, чтобы и себя держать в руках, и не дать питбулю накинуться на парня. «Так, хватит», — Тейшей расстукнул кулаком по своему столу, смерив взглядом сначала одного, а потом другого. Акара снова притянула Олесу к себе, зарываясь пальчиками в ее волосы, и зашептала ей в самое ухо, касаясь губами горячей кожи девушки. «С каких это пор ты так эмоционально на него реагируешь? Он же специально тебя выводит. Так что успокойся и расслабься». «Раз Беннет так хорошо себя показал», — продолжил Тео, медленно расхаживая перед своим столом, «и мы уверены, что он чист?» И Ноа и Олеса утвердительно кивнули в ответ на вопросительный взгляд мужчины. «Я думаю, мы можем его слегка повысить, не посвящая во все дела». «Ты собираешься принять его в банду?» Фантом даже скинул ноги с подлокотника своего кресла, на котором полулежал все это время, садясь ровнее. Тейшейра хмыкнул. Иногда ему казалось, что он позволяет слишком много своим подчиненным, хотя, с другой стороны, каждый из них заслужил это и не просто так входил в верхушку его банды, в отличие от остальных, не столь приближенных к нему ее членов. Почему бы и нет, в качестве так называемого телохранителя Олесы, чтобы ей не пришлось отвлекать вас снова от ваших обязанностей? Девушка недовольно скривилась от этих слов шефа. Вот уж чего ей точно не хотелось, так это нового повода, чтобы встречаться с Беннетом сверх необходимого. «Ты можешь поставить на это место любого из тех, кто уже с нами», — не унимался Фантом. «Он нам только все испортит, я ему не доверяю». «На этой неделе все решили заделаться ясновидящими?» Тейшейра скептически поднял брови, а потом повернулся к Ноа. «А ты что думаешь?» «Беннет нормальный парень», — Стелс потягивал виски из бокала, откинувшись на спинку кожаного дивана. И он действительно пришелся бы кстати в таких ситуациях, как сегодня. К тому же он подготовлен, не просто парень, научившийся драться на улице, а бывший военный, умеющий и стрелять, и пустить в ход кулаки, если понадобится. «Кара? Я буду рада, если за моей девочкой будет присматривать кто-то более компетентный, чем эти двое», — сладко пропела девушка, пробегая пальчиками по шее Олесы. «Значит, решили», — кивнул Теа сам себе, тем более в свете предстоящей поездки в Мексику.